Часть вторая. Сумеречный рыцарь. Глава первая. Юрий. Темный. Метель не унималась вторые сутки. Последняя метель зимы. Последний бой ледяной стихии. Бессмысленный и беспощадный, как и всякий последний бой на войне, где не берут пленных. Завтра мартовское солнце прорвется сквозь слепящую завесу. Снежные горбы начнут стремительно чернеть, а на смену ровным белым дорожкам придет невнятная коричневая каша. Но это будет и завтра. А пока зима удерживала плацдарм, бросая в битву последние резервы. И не без успеха. На моих глазах широкая колея сузилась почти вдвое, а россыпь кровавых пятен и вовсе скрылась из виду. Трамвай сбил мужчину, аккурат между остановками, небрежно подмял под себя, протащил добрые полсотни метров и спокойно покатил дальше, оставив позади смятое изувеченное тело. Ничего примечательного, рутинная работа для сотрудников ДПС, а вовсе не для дозора. Если бы не два обстоятельства. Потерпевший был иным. Магом. Магом, попавшим под трамвай. Что само по себе звучало абсурдно. Маги не попадают под трамваи. Они доживают до почтенной старости и тихо умирают в постели. Они сгорают в пламени фаерболов. Они развоплощаются и уходят на покой в сумрак. Но они не гибнут от несчастного случая. Их не сбивают машины, не режут в подворотне гопники, не бьют по голове падающие кирпичи. Даже самый слабый маг, не умеющий читать линии судьбы, способен чувствовать угрозу своей жизни. Даже слабого воздействия седьмого уровня достаточно, чтобы отвратить большинство из них. Не говоря уже о сумраке, универсальном убежище от всех земных напастей. Конечно, слабого мага можно убить. Выстрел снайпера, заминированный автомобиль, врезавшийся в небоскреб самолет. Но не трамвай! Тут я обратил внимание на то, что мой сосед с заляпанной читалкой все время что-то бубнит. «Аркаша, по существу!» Вольно-наемный Аркадий, толстощекий, с ранними залысинами в юнош, обиженно покосился в мою сторону. «Я и говорю по существу. Потерпевший Соловьев Игорь Леонидович, 59-го года, светлый иной, инициирован в 89-м возрасте 30 лет, вдовец, трое детей, старшему 25, младший 19, живут отдельно, работает на полставки в Государственном университете на историческом...» «По существу!» «В дозорах не числится, неоднократно привлекался волонтером при проведении общественных мероприятий, в нарушении порядка не замечен, официально маг шестой категории, а неофициально...» Аркадий послюнявил палец и торопливо перемотал несколько страниц. «Книголюб со стажем» и с намертво въевшейся привычкой слюнявить палец, переворачивая страницы. Притом педант и аккуратист. Каждый день моет у читалки стекло. Слюнявит и снова моет. Больной человек. «Так-так, вот. Последнюю аттестацию проводили 3 года назад. Оценили на 6-й, но отметили тенденцию к росту, так что возможен и слабый 5-й. Специализация — ведьмак». «Серьезно? Ведьмак?» «Тут так написано», — надулся Аркадий. «Как дитё, честное слово». «Ну, пошли, посмотрим на этого ведьмака». Я натянул перчатки и выбрался из машины. Щурясь под залпами ледяной картечи, подошел к трамвайным путям. Народу вокруг было богато. Первой прибыла на место полиция. Две приоры ДПС и оперов стояли неподалеку. Рядом притулилась машина скорой помощи. Медики и полицейские замерли с каменными лицами и бессмысленным взглядом. Причина выяснилась тут же. Из-за скорой вышел небритый, сутулый мужичок в синем китайском пуховике и забрызганных до колен джинсах. «И почему все светлые носят джинсы?» Я приветственно помахал рукой. «Здравы будьте, Максим Максимович!» «И тебе не хворать!» Голос у Светлого был мягкий, бархатистый. Я слышал, во времена бурной молодости он даже выступал на сцене, но нашествие Наполеона изрядно перетряхнуло не только жизни людей, но и жизни многих иных. Максим оказался в их числе. В ночном дозоре работал с середины 19 века, знавался с высшим руководством и со многими европейцами. Пожалуй, в нашем городе никто из светлых не мог похвастать его опытом и связями. Удивительно, но при таком багаже Максим всю жизнь отпахал простым оперативником, не делая ни малейших телодвижений, чтобы подняться наверх. Ну ладно, на роль руководителя он уровнем не вышел. Сила есть сила, и никакой опыт ее не заменит. Но уж второй скрипкой в оркестре Максим точно мог стать. Честный третий уровень вполне достаточен для провинции. А нет, у светлых, едва речь заходит о власти, наблюдается острая импотенция в области инициативы. Отчего загадка. Возможно, как-то связанная с джинсами. На всякий случай я выглянул в сумрак. Вокруг полицейских мерцали ровные белые ауры. Достаточно сильные, чтобы парализовать волю, и достаточно слабые, чтобы выкатить обвинение в превышении должностных полномочий. Другого я и не ждал. Максим, старый опытный пес, в мелочах не прокалывается. Он и с оцеплением возиться не стал. Создал зону отторжения, чтобы не забрели случайные прохожие. Все четко, все по инструкции, хотя какие могут быть прохожие в 5 утра? Я обернулся и обнаружил за спиной пыхтящего Аркадия. «Аркаша, будь другом, поговори с Максимом Максимовичем. С полицией тоже поговори, они все-таки первые прибыли. И обязательно распорядись, чтобы нам в офис выслали копии отчетов с места происшествия. И дозорная, и полиция, мало ли». Аркадий кивнул, набычился и направился к Максиму качать права. «Дурак дураком. Надо будет, светло его вокруг пальца обведет». И соплёй перешибёт, несмотря на всю уверенность Аркаши в собственной значимости. Зато он прекрасно работает с бумагами и квартальные отчеты пишет на заглядение. Даже в Москве зачитываются. Пока вольно-наёмный в поте лица отрабатывал свой немалый оклад, я подошел к мертвецу. Рядом с телом возился второй сотрудник ночного дозора. Сотрудник, который раздражал меня больше, чем весь ночной дозор вместе взятый. Что неудивительно, учитывая обстоятельства нашего знакомства. «Здравия желаю, Юрий Юрьевич!» В каждой руке Светлый держал по пакету, так что пожимать было нечего. «Здравствуй, Алексей!» «Ты разве служил?» Светлый едва заметно дернул уголком губ. Не понравилось. А нечего фамильярничать. Впрочем, развивать тему я не стал, сразу перешел к делу. «Что у тебя?» «Менты считают, трамваем сбило». Как по мне, чушь, конечно. Медэксперт сказал, что его переехали 3 часа назад. Сейчас начало 6-го. Выходит, убили в 2 часа ночи. Трамвай перестает ходить в 12. Но абсурд даже не в этом. Алексей сделал драматичную паузу. А в чем? Видите, как след тянется? Он указал на колею. Оттуда к нам. А трамвай по этим рельсам ходит в другую сторону. От нас. В том направлении. Я хмыкнул, а ведь действительно не обратил внимания. Так же, как Алексей не подумал о том, что иные не гибнут под колесами, однако его замечание только увеличивало градус сюра. Полуночный трамвай, идущий не по своим рельсам, насмерть сбивает мага. История достойна пера Кафки. Интересно, кстати, что этот маг делал на улице в 2 ночи, в такую-то погоду? «Так что, думаю, его просто убили в другом месте, а труп притащили сюда». Продолжал разглагольствовать Алексей. «Прессанули обычным прессом, а потом разыграли спектакль, чтобы сбить нас со следа». Я присел рядом с телом, осмотрел исцарапанное лицо, осторожно перевернул спиной вверх, ощупал куртку и разорванные джинсы. «Нет, это не пресс, не тройное лезвие и не другие известные мне заклинания. Его действительно волокло по земле, переворачивая и ломая кости». Убийство могло произойти в другом месте, я не исключал такую версию, однако способ был вполне мерзким. Конечно, роль трамвая мог исполнить обычный грузовик, но магией тут не пахло. «Что в пакетах?» «Содержимое карманов, что же еще? Его менты собрали, я только рассортировал магическое и обычное барахло». Алексей раскрыл правый пакет, и я присвистнул. «Вот тебе и скромный ведьмак 6-го уровня». В принципе, ничего выдающегося я не увидел. Более того, создавал предметы как раз не очень сильный маг. Никакой экзотики. Топорно сработанные талисманы, которые не могли похвастать ни уникальностью, ни мощным зарядом. Удивило их количество. 30 оберегов. Щит-кристалл, магический шокер с заряженным под завязку аккумулятором. Серьезный арсенал даже для дозорного, что говорить о вольном маге. Я уже собрал вещи обратно в пакет, когда заметил краем глаза свечение. Бледное. Едва различимая. Светился второй пакет, тот, что с обычными вещами. «Покажи второй!» Алексей удивленно взглянул на меня, но подчинился без разговоров. Я быстро просмотрел содержимое. Часы, тощий потертый бумажник, связка ключей, горсть монет, газовый пистолет. В бумажнике обнаружились 500-рублевая купюра и фотография девочки лет 15. Дочь? Свечение перекочевало наружу вместе с содержимым пакета. Магическая аура была настолько слабой, что пришлось перебрать все предметы, чтобы понять, к чему именно она привязана. Светилась одна из монет, обычная, 10-рублевая. Я взглянул через сумрак и обнаружил аккуратно нацарапанные руны. Тонкие, едва заметные. На аверсе Солу такие лепят на все магические аккумуляторы. Руну на реверсе я вспомнить не смог. Правда, и попервой все понятно. Типичная батарейка для начинающих. Работать с кристаллами они еще не умеют, поэтому используют для батареек всякую мелочь. Американцы любят значки, в Европе предпочитают пуговицы и бижутерию, у нас монеты. Судя по ауре, аккумулятор почти разрядился. «Это что?» Я кинул монету Алексею. «Червонец!» Алексей на секунду застыл, будто его разбил паралич. «Надо же!» — догадался посмотреть через сумрак. «Ах ты ж, ёшкин кот!» «Просмотрел!» Он вполне искренне хлопнул себя по лбу. «Батарейка, да?» «Надо быть внимательнее!» Сказать по правде, промашка Алексея не удивила. Осмотреть каждую мелочь через сумрак невозможно, а столь слабые ауры он со своим пятым уровнем просто не видит. Но указать на недосмотр следовало. Пусть знает свое место. Черпая сапогами снег, подошел Аркадий. «Сделал!» — деловито выдохнул вольнонаемный. «Фотографию у ментов скачал, протокол пришлют к обеду. А что у вас?» Я пропустил вопрос мимо ушей. «Где живет, выяснил?» «Так вот же!» — Аркадий махнул рукой в сторону дома напротив. «Квартира 97!» «Ах, вот как!» Я не знал, плакать или смеяться. Смерть мага от трамвая под окнами собственного дома. Что может быть нелепее? Но, по крайней мере, одной странностью стало меньше. «Хотите осмотреть квартиру?» — вклинился в разговор Алексей. «Я с вами. Имею право, как полномочный представитель ночного дозора». «Хорошо». Я не стал спорить. Алексей в качестве напарника не прельщал, но лучше он, чем многоопытный Максим Максимович. Тот мог просто исключить меня из расследования, ведь жертва светлый маг, а значит, дело находится в юрисдикции ночного дозора. Во всяком случае, окажись убитый темным, я бы именно так и поступил. Добротная стальная дверь с тремя разномастными замками. Для вящей убедительности закрытая на первом слое сумрака оказалась вдобавок запечатанной. Причем печать одновременно работала как сигнализация. Судя по яркости ауры, ее ставил лично шеф ночного дозора. Несмотря на инстинктивную тягу к коллективизму, право на неприкосновенность жилища уважали даже светлые. Так что с защитой, установленной сильными магами, на дома слабых я сталкивался не впервые. Не сказать, что преграда была непреодолима. Но рядом топтался Алексей, а я не хотел демонстрировать свою силу в его присутствии. Поэтому пришлось терпеливо ждать, пока он закончит возню с магическим ключом, универсальной отмычкой оперативников ночного дозора. Отмычка позволяла срывать печати, поставленные другими сотрудниками, но требовала определенной сноровки, которой Алексею не хватало. Когда горе-взломщик закончил, рожа у него покраснела, как помидор, челка промокла от пота. Хотя, надо признать, справился он довольно быстро, я рассчитывал на худшее. Квартира покойного встретила нас с запахом маринованных огурцов. Виновники, аккуратно выложенные из пол-литровой банки на блюдце, обнаружились на кухне. Рядом валялись огрызок сыра и слегка подсохший батон. На подоконнике — пепельница и пачка сигарет. Образчик кухни одинокого светлого мага. Спальня была обставлена по-спартански. Раскладушка. Я не поверил своим глазам. Раскладушка. Шкаф с одеждой, книжная полка на стене, еще одна на полу. В углу столик — этажерка. Пространство вокруг раскладушки оккупировали книги. Они лежали на подоконнике и только что по полу разбросаны не были. В основном беллетристика, дюжина словарей, включая греко-латинский. И почему-то учебные пособия по начертательной геометрии. Кроме них, мое внимание привлекли развешанные по стенам календари. Частью покупные, но в основном распечатанные на принтере. Я познал лишь китайский и александрийский, остальные были незнакомы. Зал, он же рабочий кабинет, немногим отличался от спальни. Диван вместо раскладушки, тумба, шкаф в купе, стол с компьютером у окна и еще один огромный стол прямо посреди комнаты. Повсюду лежали книги. Взобравшись на тумбу, они вавилонскими башнями тянулись к потолку. Пылились на системном блоке, бесстыдно раскорячились корешками вверх на диване. Свободным оставался только центральный стол. Кажется, единственное место, содержавшееся в относительном порядке. Причина выяснилась, стоило подойти ближе. На столешнице лежала карта города. Обыкновенная карта, купленная в ближайшем киоске. Вот только выглядела она так, будто с ней поработал безумный художник. Красные, синие, зеленые линии без всякой системы пересекали улицы и дома, скрещивались, уходили к краю листа или прерывались на середине. Карту накрывало толстое стекло. Нарисованные цветными фломастерами линии испещрили и его. А рядом с некоторыми были написаны цифры или стоял знак вопроса. Видимо, маг делал наброски на стекле и лишь потом переносил их на бумагу. Никаких идей относительно содержимого рисунков у меня не возникло. Впрочем, изыскания мага интересовали меня куда меньше лежащего на краю стола мобильника, старенького Sony Ericsson, в дрянном поцарапанном чехле. Увы, зацепок не дал и он. Ни входящих, ни исходящих. Последняя смс-ка от 23 февраля. Поздравление дочери. В телефонной книге три десятка имен, в основном незнакомых. Пяток иных, из них двое темных. Убитый был человеком широких взглядов. «Интересно, откуда он возвращался посреди ночи?» Алексей старательно изучал переплетение разноцветных линий на карте. «Ниоткуда. Он был дома, а потом вышел, и его убили». «С чего вы взяли?» «С того, что он оставил телефон дома, и сигареты тоже, так что на забывчивость не спишешь. Он явно выбежал в спешке». «Ему позвонили и выманили на улицу?» «В такое время это мог сделать только знакомый». Алексей посмотрел на меня с видом телезрителя, разгадавшего детективный сюжет. «Входящих нет». Энтузиазм Светлого мгновенно притух. «Все равно, надо связаться с телефонной компанией, проверить». Он снова склонился над картой. Я пожал плечами и внимательно осмотрел комнату через сумрак. Несколько слабых аур в ящике стола, простенькое заклятие отторжения на шкафу. Таким только людей пугать. Я откатил дверь и полюбовался на небогатый гардероб мага. Большую часть вещей можно было смело выкидывать как морально устаревшую, обувка дышала на ладан. Зато на верхней полке обнаружилась хрупкая конструкция из медной и серебряной проволоки. Кажется, этот прибор назывался «маятником Кроули». Рядом теснились какие-то блюдца, чаши, металлические шарики, бруски, пузырьки с порошками. Одно слово — ведьмак. В углу шкафа по стойке смирно стояла двустволка, начищенная и готовая к ведению боевых действий. Коробка с патронами лежала рядом. «Похоже, ваш маг был изрядным параноиком». «Чего?» Алексей вновь оторвался от карты, покосился на ружье. «А, ну, может, он охотник?» «Может, и охотник». Я не стал спорить, но газовый пистолет, многочисленные амулеты, запечатанная дверь и шкаф наводили на мысль о нездоровой психике. Во всяком случае, мне трудно понять иного, носящего с собой газовое оружие. Я покопался в ящиках стола. Ничего нового, все те же обереги и хилые кристаллы батарейки. Я включил компьютер, полюбовался на мигающий курсор и предложение ввести пароль. Запароленный компьютер в квартире одинокого мужчины. Не параноик, как же. «Смотрите, я, кажется, что-то нашел!» Радостно потыкал в стекло Алексей. Я нехотя подошел к столу. Несмотря на обилие разноцветных линий, Светлый высмотрел крошечный заштрихованный участок. Как я понял, маг обвел собственный дом и прилегающие к нему дворы. «Его дома что?» «А вот еще одна!» Алексей ткнул в другую заштрихованную часть карты. «Здесь, насколько я помню, университет». «И? Он работал в университете?» «Нет!» — довольно протянул Светлый. «Соловьев работал в государственном, хотя он тоже по соседству, а здесь коммерческий. Не помню, как называется». Я промолчал, ожидая продолжения. «Возможно, это как-то связано с убийством», глубокомысленно закончил Алексей. Я не стал комментировать, присел на диван и некоторое время наблюдал, как Светлый фотографирует карту и содержимое шкафа на iPhone, барабанит по клавиатуре, пытаясь подобрать пароль и, наконец, лезет под стол, чтобы, ругаясь, выдрать из компьютерной утробы жесткий диск. В конце концов, разум победил, и Алексей, красный, с оцарапанным пальцем, победно потряс добычей. «Неохота сейчас возиться, в офисе посмотрим». «Если что найдешь, пришли копию на адрес дневного дозора». «Ладно», — царственно кивнул Алексей. «Полагаю, тут мы закончили». «Закончили». Когда я приехал в офис, окончательно рассвело. Комнаты пустовали, большинство сотрудников подтягивались часам к 9. Кроме охранника, на месте находился лишь Аркадий, которого, как и меня, выдернули на ночной вызов. При моем появлении он разом подобрался и принялся спешно кликать мышью, закрывая окна сомнительного содержания. Я поощрил проявленное рвение кивком и велел к полудню подготовить подробный отчет. Вольно-наемный приуныл. Следующие 3 часа ушли на звонки, запросы, просмотр справочников и прохладную беседу с шефом. Теплотой наши отношения никогда не отличались. Шеф, надушенный дорогим одеколоном, молодец, с густыми черными бровями и выдающимся носом. В свои неполные 50 вплотную подобрался к первому уровню силы и считал себя достойным занятого кресла. Меня он видел прямым конкурентом на пост главы дневного дозора, этаким монстром, готовым воспользоваться любым промахом, чтобы вцепиться ему в глотку. Против такой оценки я не возражал, но шеф сделал из нее странный вывод и, дабы случайно не подставиться, снизил активность дневного дозора до минимума, топя подчиненных в бессмысленной бумажной работе и гася в зародыше любую потенциально конфликтную ситуацию с ночным дозором. Последствия не замедлили сказаться. Светлые мгновенно сели нам на шею. Достаточно сказать, что за последние несколько лет мы инициировали лишь одного темного иного, в то время как светлые приписали к своему лагерю 6. Обычно за такое гонят с занимаемой должности в зашей. Вот только шеф был ставленником Москвы, и к его назначению приложил руку лично Завулон. А при таком раскладе все мои достоинства и моральная поддержка коллектива мало чего стоили. Статус-кво сохранялся и поныне. Разговор вышел коротким. Результатами утренних изысканий я делиться не стал, выводами тоже. Изложил лишь обстоятельства происшествия. История с трамваем произвела на шефа впечатление. Во всяком случае, дальше дежурных пожеланий провести расследование быстро и качественно дело не пошло. Тем более к тому моменту Аркадий закончил отчет, что шефа временно удовлетворило. Я уже собирался идти на обед, когда позвонил Алексей и выдал столь подробную информацию, словно я не сотрудник дневного дозора, а его начальник. Разумеется, ничего нового он не сообщил. Проверка телефонной компании зацепок не дала. В последний раз убитому звонили в пятницу. Подробный магический анализ вещей тоже. Изъятый жесткий диск заработал, но большинство файлов тоже оказалось запаролено. К делу подключили специалисты. Он так и сказал: «подключили специалисты». На специалистах конструктивная часть закончилась, и остаток монолога состоял из рассуждений и домыслов Алексея. Как нетрудно догадаться, никакого интереса они не представляли. В заключение Алексей предложил посетить обведенный на карте университет. Я не возражал. И Светлый сообщил, что будет у нашего офиса через час. Его бы энергию да в мирных целях. Пообедать толком не удалось. Перед поездкой мне хотелось собраться с мыслями, а звучные прихлебывания Аркадия и томные взгляды Леночки мало тому способствовали. И если от Аркадия я мог отсесть, то от притворной застенчивости Леночки было не скрыться. Леночка — ведьма и довольно могущественная. Оценить силу ведьмы непросто, пока не станешь объектом ее чар. Но, как мне казалось, в дневном дозоре она вполне могла побороться за бронзовую медаль. Однако на практике ее сила почти не проявлялась. Карьерному росту Леночка предпочитала тихую кабинетную работу. Отношения у нас тоже вышли странными. В прошлом году мы 2 раза переспали, но никакого продолжения эти встречи не получили. Насколько я знал, Леночка не встречалась с иными, да и с обычными людьми тоже. Жила одна, ухаживала за матерью. Типичная одинокая женщина, слегка за 30. Сейчас вот нарочито строила глазки, хотя предыдущие 2 месяца обходилась подчеркнутой вежливостью. Весна, что ли? Я без всякого аппетита съел солянку, выпил кофе и вернулся в офис. До встречи с Алексеем оставалось 1/4 часа. Небольшая передышка. Я откинулся в кресле и уставился в заледеневшее окно. Университет заинтересовал меня отнюдь не из-за штрихов на карте. Там работали 2 иных, семейная пара. Темные. На первый взгляд ничем не примечательные, но их имена находились в телефонной книге убитого. Что само по себе любопытно. Обычно светлых к нам силком не затащишь, а тут сразу 2 контакта. так что отработать эту линию стоило, хотя бы для проформы. «Лидия Николаевна, не спешите!» Статная платиновая блондинка в дорогой шубе и изящных сапожках обернулась. Я увидел ее машину еще на подъезде. Солидный белый Nissan, купленный полгода назад и ныне слегка обеззображенный царапиной на крыле. Пока мы парковались по соседству, водительница успела подняться на крыльцо. Разыскивать мадам по аудитории мне не улыбалось. Пришлось на время забыть о приличиях и окликнуть ее в голос. «Юрий, какими судьбами?» Она очаровательно улыбнулась, продемонстрировав жемчужные зубки. Чуть мелковатые, на мой взгляд. Я поцеловал протянутую руку. «Вы не очень заняты. Мне придется похитить вас на четверть часа». «Ах, разве вам откажешь?» Она призывно отставила локоток, я подхватил ее под руку, и мы прошли через широкие двери университета. Студенты не обращали на нас внимания, тактично уступали дорогу. Я почувствовал едва заметное колебание силы. «Балуетесь магией?» «Ну что вы, просто стараюсь не испачкать в толпе шубу». «Разумно». Алексей догнал нас и пристроился рядом. Наше поведение его явно развеселило. Ведьмачка бросила на меня вопросительный взгляд, я едва заметно качнул головой. Мы поднялись на второй этаж. Мимо прокатила железная тележка, ведомая морщинистым таджиком. На тележке стопкой лежали мраморные плиты, гладкие и блестящие, как леденцы. Рассекая поток студентов, тележка скрылась в аудитории. Ведьмачка распахнула дверь деканата и провела нас в небольшую комнатку с табличкой «Веденеева Л.Н.». «Веденеева Лидия Николаевна, темная иная. Алексей Романов, сотрудник ночного дозора», — представил я спутников друг другу. «Можно просто Алексей», — добавил Светлый. «Вы позволите?» Ведьмачка, словно бы с некоторым сомнением, отдала ему шубу. Достала вешалку и гневно уставилась на Алексея. «Что вы делаете? А?» Светлый проследил за ее взглядом и увидел, что полы шубы подметают пол. «Отдайте немедленно!» Она буквально вырвала шубу из рук дозорного и бережно повесила в шкаф. Алексей промычал что-то извинительное. Его боевой настрой пропал, как не бывало. А сколько болтал, когда узнал про университетских темных, какие планы строил. Я насмешливо следил за молодым дозорным, не знавшим, куда себя деть. «Чай, кофе?» — посмотрела на меня ведьмачка. Алексей, похоже, выпал из списка достойных ее внимания лиц. «Кофе». Я опустился в уютное кожаное кресло. Университет мне нравился. В отличие от обшарпанного государственного, с грязными разводами на полу, здесь лежал глянцевый паркет, стояли новые деревянные стеклопакеты, да и мебель выглядела вполне достойно, как по виду, так и по ощущениям. Ведьмачка поставила на стол поднос, уселась напротив. Я взял расписную фарфоровую чашку с тонюсенькими стенками, сделал осторожный глоток. «Мы к вам по делу». «Я уже поняла». Она бросила на Алексея, присевшего у окна, на одинокий стул, полный презрения взгляд. Светлый заерзал. «Вы знакомы с Соловьевым Игорем Леонидовичем?» «Да, он часто к нам заходил. А что случилось?» «Его убили». Ведьмачка удивленно изогнула брови. «Убили? Когда?» «Ночью». Мне почудилось, что по ее лицу промелькнула тень то ли довольства, то ли облегчения. «Надо же, и чем я могу помочь?» «Когда вы виделись последний раз?» «В пятницу он хотел поговорить с Олегом. Олег мой муж. В пятницу вечером он должен был улететь на конференцию на Тайвань. У Соловьева были к нему какие-то вопросы, он часто консультировался у Олега. Потом он зашел ко мне, уточнил пропорции в серной арамейской смеси. Мы выпили чаю. Потом я ушла на пары, а он уехал». «И вас не смущало?» — вклинился в разговор Алексей. — Консультировать Светлого. Ведьмачка рассмеялась. — Первое, чему нас учат, не бойся помогать Светлым. Они всегда возвращают долги. Алексей насупился. Я вернул чашку на поднос. — Насколько я знаю, Олег — маг 6-го уровня. Нет — Нет-нет, он помогал ему не с магией. Олег — математик, доктор наук. Соловьев обращался именно по таким вопросам. В основном стереометрия и дифференциальные исчисления. Настал мой черед удивляться. С другой стороны, интерес к математике прекрасно объяснял обилие учебников в квартире убитого. «Вы в курсе, чем занимался Соловьев?» «Геометрией». «Да, вы уже сказали. Нет, нет, он был геометром, изучал геометрическую магию». «Простите?» «Я не специалист», — развела руками ведьма. «И сказать по правде, не думаю, что в России есть специалисты. Это архаика. Она была популярна в Древней Греции, до того в Египте. Маги-фараоны страдали гигантоманией. Пирамиды, каналы и ирригационные сооружения. По сути, попытка создать огромные геометрические заклятия. Огромные, потому что вся эта геометрия на поверку совершенно бестолкова. Требовались кропотливые вычисления, огромная точность исполнения, а эффект все равно был минимальный. Другие направления начертательной магии, руническая и иероглифическая, куда популярнее. Хотя и от них толку чуть. Традиционные ритуалы намного могущественнее, не говоря о жертвоприношениях. Но Соловьева она заинтересовала. Мне думается, он просто бежал от реальности. Знаете, как бывает, человек в жизни ничего не добился и на старости лет начинает разоблачать мировое правительство, изучать эзотерику или строить в огороде вечный двигатель. Соловьев как раз из таких. Слабый маг, семьи нет, на работе не преуспел, вот и пытается найти алмаз на заднем дворе. Только геометрическую магию не зря игнорируют даже в обзорных курсах. Пустышка. «А вот это вы раньше видели?» Алексей подошел к столу и продемонстрировал на экране айфона фотографию разрисованной городской карты. «Нет». «Серьезно?» Парой движений Алексей увеличил картинку. «А почему заштрихован ваш университет, тоже не знаете?» «Откуда мне знать?» — раздраженно ответила ведьмачка. «Спросите у того, кто это нарисовал». «Нарисовал Соловьев», — каменным голосом пояснил Светлый. «И теперь он мертв». Ведьмачка осеклась. «Я ничего не знаю», — сухо повторила она. «Когда возвращается ваш муж?» — спросил я. «Через 2 недели». «Мы можем с ним связаться?» «Да, конечно». Она принялась торопливо рыться в ящике стола, достала визитку. «Тут телефон, e-mail и скайп. И вот». Она присовокупила к визитке распечатку. «Информация по конференции, контакты организаторов, если вдруг понадобится». «Большое спасибо, Лидия». Я поднялся. «Если у нас будут еще какие-то вопросы, мы с вами свяжемся». «Да-да, конечно». Она поднялась следом. «И будьте осторожнее на дороге», — улыбнулся я. Она улыбнулась в ответ. Как мне показалось, несколько натянуто. «Это была случайность, я уже выплатила штраф. Никакой магии, все по закону». «Она что-то скрывает», — выпалил Алексей, едва мы вышли на улицу. «Что, например?» «Не знаю, но вы же видели, как она напряглась, когда я показал фотографию? Она явно видела ее раньше, и университет на карте обведен не зря, все сходится». «Что сходится?» «Сходится то, что она как-то замешана в гибели Соловьева, и муженек ее тоже». «Муженек улетел из города в ночь с пятницы на субботу, убийство произошло в ночь с воскресенья на понедельник». «А вот и не факт», — выпалил дозорный. «Я специально изучил вопрос. Существует несколько несложных ритуалов, которые могут сохранить мертвеца в первозданном виде. И ведьме такого уровня...» — он покосился на здание университета. «Они вполне под силу». «По-твоему, они убили Соловьева в пятницу, сохранили его тело с помощью ведьмовского ритуала, а затем муж улетел на конференцию, а жена ночью в воскресенье подбросила труп нам?» «А что, такое исключено?» Алексей плюхнулся на сиденье. «Не исключено». Я аккуратно вырулил со стоянки. «Как думаешь, кто из них сидел за рулем трамвая?» Кажется, мой сарказм достиг цели. Глаза Светлого сузились. Он помолчал немного и вдруг спросил. «Ведьма права, так? Вы ведь поэтому со мной работаете, чтобы я оказался у вас в долгу, а вы потом его востребовали?» Я вздохнул. «Ты мне скажи, ведь поездка сюда твоя идея». Алексей не нашел, что ответить, и я продолжил. «Ты в курсе, что дозоры не работают вместе? Бывают совместные операции, бывают перекрестные запросы. Все-таки мы не столица, нас слишком мало, чтобы разгребать мусор в одиночку. Но чтобы оперативники вели дело рука об руку, такого на моей памяти лет 20 не случалось. Кто тебя надоумил на совместное расследование? Шеф? И что сказал? Что тебе надо набираться опыта? Не пояснил, почему опыта надо набираться у меня, а не у Максима Максимовича?» «И почему?» — с вызовом спросил Алексей. «У него спроси, вы светлые друг другу не соврете». «Остановитесь здесь», — резко сказал Алексей. Я подъехал к обочине. «Спасибо за познавательную экскурсию!» Сухо поблагодарил дозорный. «Приятно было поработать!» Он хлопнул дверью и зашагал к остановке. «Скатертью дорожка!» Остаток дня я провел в кабинете, просматривая немногочисленные работы по геометрической магии, найденные в электронных библиотеках дозоров и инквизиции. По правде говоря, статей нашлось не так уж мало, но большинство были на древнеарамейском. На латынь, английский, французский и греческий перевели лишь малую часть, на русский вовсе одну работу. Права, ведьмачка, в наши дни геометры спросом не пользовались. По окончании просмотра никаких идей не появилось. И без того тонкие ниточки рвались одна за другой. Я набрал СМС, и через минуту в дверь постучали. «Юрий Юрьевич, вызывали?» Даже стук у Леночки вышел очень сексуальным. «Посмотри, пожалуйста». Ведьма обогнула стол и замерла рядом со мной, глядя в монитор. Она не касалась меня, но расстояние между нами измерялось миллиметрами. «Похоже на обычный аккумулятор», — промурлыкала ведьма с видом, «а то ты сам не знаешь, мог бы и без повода пригласить. Это руна Соулу». «А это?» Я показал следующую фотографию с реверсом, найденной у Соловьёва монеты. Наморщила лоб Леночка. «Кельтская. Не помню, как называется. Руна поглощения довольно редкая. Их используют для сбора энергии. Ну, знаешь, на жертвенные алтари наносят или в храмах. Чтобы на аккумулятор? Впервые вижу». «Может, для зарядки извне?» — предположил я. «Можно же напрямую через Соулу заряжать». Леночка посмотрела на меня с недоумением. «А в пассивном режиме, если аккумулятор положить рядом с мощным источником энергии, кельтская руна сможет его запитать?» «Вряд ли, если только очень мощным, иначе он год заряжаться будет. И зачем такие сложности? В монетке даже воздействие 7-го уровня не унесешь». Она посмотрела мне прямо в глаза и шепотом произнесла. «По-моему, кто-то просто ошибся руной». Выбор был невелик. Через минуту я с трудом оторвался от ведьмы и, плюнув на все, закрыл комнату пологом отторжения. Шеф уже уехал, а перед остальными я не отчитываюсь. Пусть судачат или завидуют, по вкусу. Из офиса мы уходили последними.